Летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. Бери шинель, пошли домой. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой. Очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, открытый молчание. Счет. Вставай, а кто считал, вставай, сколько раз мы уже позицию меняем? Кто считал, вставай, а сколько вставай, я поросят передал заряжающему молчание нашему Сашке Золотареву? Бери, а как у меня руки болят? Пошли. Мы ведь домой не просто позицию меняем, лишь бы переменить. Что мы вперед идем. Моздок уже за спиной где-то. Давай, как давай. Я теперь-то я уже домой наверняка ложку достану. Не хорошую новенькую ложку буду вчера иметь. А вот бой кончится, выдаст старшина мне сапоги. Это когда кончится. А когда он кончится, все кланяется Коля Гринченко. Он припадает к прицелу, выгибается весь. Он ведь длинный. «Взвод!» — кричит Карпов. Он взмахивает веточкой. Он стоит бледный такой. «Огонь!» Сашка Золотарев сбросил с себя шинель. Ватник распахнул. Губы белые. Он только закидывает мины в ствол. Только закидывает. И ахает каждый раз. И миномет ахает. Сквозь залпы и крики слышно, как в немецком расположении начинает похрюкивать Ванюша. И где-то за батареей нашей ложатся его страшные мины. «Как бы ни накрыл», — говорит Шангин. Он даже кричит. «Накроет, и все тогда». «Отбой!» — кричит Карпов. «Слава богу!» — жалобно смеется Сашка. Руки оторвались. Заменить-то нечем. Приходят из укрытия ЗИСы. Цепляем минометы. И снова хрюканье Ванюши. И шуршание мин над головой. И визг их где-то за спиной. Пронесло. Опять пронесло. Как противна беспомощность собственная. Что я, кролик? Почему я должен ждать, когда меня стукнет? Почему ничего от меня не зависит? Стою себе на ровном месте И вдруг на тебе. Лучше в пехоту. Лучше в пехоту. Там хоть пошел в атаку, и уж кто кого, и никакого страха. Вот он враг. А тут по тебе бьют, и ты крестишься. Авось да авось. Вот опять покрюкивает Ванюша, все настойчивей, упрямей. Все чаще ложатся мины, все ближе. Истошно кричат наши зисы, выкарабкиваются из зоны огня. Скорей же, черт! И снова похрюкивание, мирное такое. Раз и еще раз. И вой. Ложись! Шангин сзади кружится на одном месте. «Грибы собираете?» — кричит Карпов. «Обмотка!» И он кружится, кружится, ловит свою обмотку, словно котенок с клубком играет.